Глава 80. Сабине пришлось минуту прятаться в нише, чтобы потом незаметно пробраться в кают-компанию. К сожалению, аптечка первой помощи была наполнена лишь наполовину. В крайнем случае этого тоже будет достаточно. Но на обратном пути в каюту капитана она сделала крюк в лазарет. Он находился в таком же плачевном состоянии, как и все судно, но, по крайней мере, она нашла антисептик для дезинфекции раны и ампулу морфина. Сунула и то, и другое в карман и побежала обратно к Снейдеру. Он был еще бледнее обычного и лежал на диване, дрожа с трепещущими веками. На лбу у него выступил пот. «Я сообщу капитану о вашей травме», — сказала она, садясь рядом с ним и доставая перевязочные материалы. «Хороший план. Тогда мы оба будем мертвы», — сказал Снейдер. «И никто никогда не найдет наши тела». «Тогда мне придется, по крайней мере, вытащить вас из этой каюты и спрятать где-нибудь в другом месте», — прошипела она в панике. «Нас ищут повсюду. А если датчанин не ответит по рации, они все равно поймут, в чем дело». Она торопливо расстегнула брюки Снейдера, задрала рубашку, убрала полотенце и в ужасе уставилась на рану. Чертовски глубокая. Ее нужно зашить как можно быстрее, иначе он едва сможет ходить. «Все не так уж плохо», — попыталась она успокоить Снейдера. «Вы никогда не умели хорошо лгать», — выдохнул он. Сабина очистила и продезинфицировала рану, но кровь продолжала течь. Снейдер, стиснув зубы, громко сопел. Затем она помогла ему сесть, наложила на рану множество салфеток и давящую повязку. «Вы правы», — наконец признала она. «Выглядит ужасно. Но все обойдется». Она обернула несколько марлевых бинтов вокруг его бедра и прочно закрепила конец. Все тут же пропиталось свежей кровью. «Мы скоро причалим», — процедил он сквозь стиснутые зубы, ложась обратно на диван. «Мы должны попытаться забрать документы у Хокона». «Ага, конечно». Она сорвала упаковку со шприца и набрала из ампулы 5 мл морфина. Затем взглянула на Снейдера. «А, к черту, лучше сразу 10 мл». «Пока у вас кровотечение и боли, вы останетесь здесь». «Тогда документы придется поискать вам». «Я никуда не пойду. Останусь здесь с вами». «Что вы мне колите?» «Морфий», — он простонал. «Вы посмотрели на дату истечения срока годности?» «Боюсь, при вашем состоянии нет другого выбора». «У вас тоже нет выбора. Вы должны найти документы». «Кора может это сделать». «Нет, не может». Он снова застонал. «Она крот». Сабина на мгновение замерла, затем закатала рукав рубашки Снейдера и попыталась нащупать вену. Тщетно. «У вас уже начался бред?» Снейдер покачал головой. «Это была Кора. Я пока не знаю как, но она, видимо, получала данные из БК и БНД. В Берлине она передавала материалы Катарине Фонтун. Вероятно, она шантажировала посла фотографиями и заставляла ее вывозить документы из ЕС в своем дипломатическом багаже». Без лишних слов Сабина воткнула ему иглу в бедро через ткань брюк и нажала на поршень. Снейдер не издал ни звука. «Понимаю. Именно поэтому Кора хотела поехать с нами в Норвегию». Внезапно все обрело смысл. Она должна была выяснить, почему убили ее сообщницу, но в то же время не допустить, чтобы кто-то обнаружил причину утечки данных. Снейдер слабо кивнул. «Ей пришлось устранить все опасности, чтобы ее тайна не была раскрыта. Это она ударила ножом Кшиштофа». «Что?» «Кора солгала, что нашла Кшиштофа рядом с машиной, истекающего кровью. Поскольку она якобы пыталась спасти его, никто не задался вопросом, почему она вся в крови», — прохрипел Снейдер. «И я повелся на эту ложь». Сабина задумалась. «Я тоже». «Но пока это всего лишь теория», — тут же опроверг свои предположения Снейдер. «Нет, это не так», — внезапно возразила Сабина. «Вы помните последние слова Кшиштофа? Ко-ко-пе. Но это означало вовсе не Ко-первик, а Кора Петерсон. Вот что он хотел мне сказать». Она на мгновение замолчала и посмотрела в иллюминатор, за которым уже надвигалась темная ночь. Затем встала, включила настольную лампу и опустилась в кресло. Сначала Кора попыталась убить Кшиштофа, в тот момент, когда подозрения упали бы на Александра Йоргенсена, а затем занялась Хорвицем. Это она устроила поджог, когда в этом можно было заподозрить Хокона. На самом деле она не безобидная офисная стерва, которой хотела нам казаться, а настоящая матерая бестия. Если бы они выяснили это раньше, Хорвиц был бы жив, а Тина не попала бы под грузовик. Вероятно, она раскрыла и мою с Йотой уловку в баре. На самом деле, все это время она работала с Хоконом. Пока он и его люди занимались Йотой и нами в переулке, она удерживала Мартинелли в том мотеле. Для Марка она наверняка тоже что-нибудь придумала бы. Просто до этого не дошло. И теперь мы, наконец, знаем, почему Хокон пригласил нас на свою виллу после драки. Он хотел помочь Коре устранить всю нашу следственную группу, потому что мы с Марком были близки к раскрытию личности шпиона. Снейдер ударил себя рукой по лбу. Хокон вел двойную игру. Он дал Коре возможность устранить нас, но в то же время хотел использовать нас в своих целях, чтобы мы выяснили, кто хотел его убить. «Вау!» — вырвалось у Сабины. Она потянулась к бару, открыла бутылку рому и сделала большой глоток. Затем посмотрела на Снейдера. «Морфий уже действует?» «Да», — выдавил он. «Вы лжете так же плохо, как и я», — сказала она. «Вам нужно заполучить данные», — выдохнул он. «Хокон или Кора? Документы у одного из них». Сабина кивнула. «И мне придется нейтрализовать их обоих, иначе мы не выберемся из этого судна живыми». В этот момент она увидела в иллюминаторе далекие маяки. Вскоре они войдут в порт Калининграда. Сабина встала. «Я составлю вам компанию», — Снейдер попытался подняться. «В вашем состоянии вы даже не сможете сделать несколько шагов, не упав». «То есть, по-вашему, я должен просто остаться здесь?» «Где же еще? Я не могу ни спрятать тело датчанина в каюте, ни незаметно перетащить его в другое место. Вам придется продержаться здесь на случай, если кто-то появится и обнаружит тело». «Тогда хотя бы дайте мне ром». «Вы собираетесь сейчас напиться?» «Я не виню вас, если вы хотите оставаться трезвой», — прорычал он. Сабина поставила бутылку рядом с диваном. «Я найду документы, нейтрализую их обоих, а потом вернусь и заберу вас. Мы вместе сойдем с судна, я отвезу вас в ближайшую больницу и свяжусь с посольством Германии в России». «Звучит как очень простой план», — проворчал Снейдер. Сабина закатила глаза. Затем полезла в боковой карман своей куртки. «Я...» Она замолчала и быстро обыскала остальные карманы. «Мой запасной магазин исчез. Должно быть, я его потеряла». «Такой человек, как вы, ничего так просто не теряет», — возразил Снейдер. «Может быть, Кора украла его у вас, пока вы дремали в контейнере прошлой ночью?» Он кивнул в сторону ее наплечной кобуры. «Проверьте свое оружие». Сабина вытащила глок из кобуры. Черт, пистолет был легче обычного. Она извлекла магазин. Пустой. «Эта стерва опустошила мой магазин». В стволе остался только один патрон. Видимо, Кора его не заметила. Хоть она и была опытной шпионкой, но все равно работала в офисе, и ей не хватало практики в подобных вещах. «С одной пулей вы далеко не уедете». Снейдер вытащил пистолет из кобуры. «Возьмите мой». «Нет, он вам самому понадобится на случай, если кто-то зайдет в каюту. В отличие от вас, я могу неплохо защитить себя другими способами». «Чушь собачья», — возразил он и извлек свой магазин. «Тогда возьмите хотя бы половину моих патронов». Он отсчитал 8 штук. Когда Сабина вставляла патроны в свой магазин, она уже точно знала, на кого их потратит.